Глава 27. Явор разбудил Яромиру засветло, принес нагретой воды и плошку горячей каши. Яра умылась, оделась, умяла кашу, в готовке которой разбойничье племя знало толк. Быстро собралась и будто даже не особенно волновалась, зная, куда лежит их путь. То ли привыкла уже ко всяким страшным кудесам, то ли цель влекла сильнее боязни. Млавку вызволить, снова жить всем вместе, одной семьей. Верить начала, что такое может быть. А почему нет-то? Коли всякое колдовство возможно, то почему бы и тихому счастью не быть? Это ль тоже не самое чудесное чудо на свете? Колдун провел Яру темными проходами бандитского логова. Разбойнички прекрасно обосновались, по большей части обустроив свое гнездо прямо в толще горы, огородившись надежной, хорошо спрятанной в путанных каменных тропах заставой. Никто случайно заблудший не прошел бы мимо незамеченным, а знающий, что здесь обитают братья-разбойнички, не совался сюда повторно, если, конечно, первый раз удавалось уйти живым. К рассвету туман немного рассеялся. В стылом воздухе висела жемчужная мгла, местами плотная, кое-где едва различимая. В горах уже лежал снег. Он хрустел под ногами, припорошив каменистый проход в теснине, ведущий вглубь ущелья. Пока Явор седлал коней, Яромира зябко ежилась, притоптывая на месте и глядя вдаль на темные вершины гор. Она старалась не думать о том, что им предстоит. Гнала из мыслей и из души темный осадок, оставленный ночным сновидением. «Эх, красавица какая!» Чья-то рука тяжело легла на плечо и круто развернула. Ярко, едва устояв на ногах, оказалась лицом к лицу со здоровенным мужиком, нагло и жутко скалившим кривой гнилозубый рот. Детина больно вцепился в плечи вдовицы уже обеими руками и заржал, обдав смрадным дыханием. «Куда собралась-то, лебедушка белая да зрелая? Оставайся у нас, мы тебя пригреем. Я тебя пригрею». Мутные глаза бандита елозили по ее лицу и груди. «Отпусти!» Яра скривилась от отвращения, разглядев в спутанной, слипшейся бороде охальника присохшее крошево разнообразной жратвы. «Что, не нравлюсь тебе?» свирепо нахмурился бандит. «Дрыщ бледный лучше, думаешь? Он таких дур, как ты, и рос, как колдунством вырубает и бесчувственных потом дерет во все дыры. У меня ты в дурман не впадешь. Все почувствуешь, каждую мою ласку». Ошеломленная Яра дернулась, пытаясь вырваться. Вокруг собиралась малопочтенная публика, но никто и слова не говорил. Бандитское братье только наблюдало. «Ну, пошли, я тебе настоящее бабье счастье покажу». Урод снова заржал, и кто-то подхватил его смех. Послышались одобрительные выкрики. Толпа собиралась, обступала со всех сторон. Сердце Ярки затрепыхалось неистово, уши заложило от какого-то первобытного омерзения и ужаса. «Где же Явор? Куда он подевался?» Что-то совсем неправильное, недоброе мелькнуло в голове, опаляя отчаянием. «Отпусти, козлина брыдлый!» — выкрикнула Ярка, попытавшись легнуть детину ногой. Но тот был столь же быстрый и силен, сколь вонючий мерзок. Он развернул Ярку к себе спиной и перехватил одной рукой поперек тела, грязной ладонью зажал ей рот, приподнял и потащил к темному проходу в скале. «Облом! Не смей! Ты что творишь? Не дури! Отпусти девку!» Рози вихрем пронеслась сквозь толпу, расталкивая зевак. «А ты кто такая, чтобы мне указывать, м?» Продолжая тащить свою жертву, бросил бандит. «Усвистывай в свой лесок, откуда явилась!» «Сейчас узнаешь, кто я такая!» Зло процедила рыжая. Не имея возможности повернуть голову, Яромира краем глаза увидела, как в руке отчаянной атаманши мелькнуло длинное лезвие. «Оставь девку, я сказала!» Она бросилась на облома, но тот, убрав грязную лапищу от лица Яры, ловко перехватил и резко вывернул руку женщины с занесенным оружием. Вдовка и звука издать не успела, как рот ей снова залепила липкая вонючая клешня. Звякнул отброшенный нож, Рози пошатнулась, взвизгнула, но не сдалась, и снова, подскочив к детине, повисла у него на локте. Но тот лишь повел плечом, стряхивая рыжуху на землю. Рози, не устояв на ногах, упала, а бандит двинулся дальше, волоча Ярку, как мешок с соломой. «Эй, скудоумный, не спеши!» — раздался ровный, звенящий морозом голос Явора. «Да пошел ты!» — с ухмылкой буркнул Облом, не останавливаясь. «Отпусти ее!» — не повышая тона, сказал колдун. «Убирайся отседа, пока цел!» — зло рыкнул бандит, чуть обернувшись. «Ты наши законы знаешь, и рыжая твоя знала, когда вас сюда приперла!» По толпе прошелся одобрительный ропот. Яромира оцепенела. В глазах у нее помутилось. Горы вокруг вдруг нависли над самой головой, закрывая небо и солнце, и закружились в безумном хороводе. Бандит остановился, стиснул обмякшую Ярку сильнее, перекрывая ей дыхание, и сказал громко и отчетливо. «Всяк сюда приходящий, званый или незваный, оставляет плату за жизнь и проход дальше. Ты чем оплатил? Ничем. Вот то-то. Что, сейчас колданешь каким-нибудь своим чудом? Да ведь не выйдет ничего у тебя, сам знаешь. Ну, может, десяток наших и положишь, если отважишься. Остальные тебя на клочки порвут, и девку твою тоже». «Я законы соблюдаю», — спокойно отозвался Явор, медленно приближаясь к бандиту, державшему Ярку. «Просто отпусти девушку, и останешься цел». Разбойник хмыкнул и прищурился. «А ты, я погляжу, отчаянный. Только попробуй сучком своим волховским махнуть, или что там у тебя чудодейное имеется?» — процедил Облом. «Я ж успею шею твоей дуре свернуть». И он сдавил Яромире подбородок так, что у той закатились глаза. «Что ты? Я тебя и пальцем не трону», — тихо ответил колдун. Все вокруг вдруг окаменело. А потом закрутилось вихрем, будто снова встречник откуда-то выскочил со своей веселой петелькой. Хватка разбойника вдруг разжалась и ярко выпала из его рук, а детина отчаянно и страшно взревел. «Яра, в сторону, быстро!» Знакомый голос пробился в замутненное сознание, и ярко, хватая ртом воздух, послушно откатилась куда-то вбок. Ее вдруг подхватили, закинули в седло, в руки сунули поводья, и лошадка, оттанцевав в сторонку, остановилась за каменным выступом, фыркая и мотая головой, готовая мчаться во весь опор в любой момент. Ошарашенная вдовка обнаружила, что Явор вот он, рядом, сидит на второй лошади и спокойно так смотрит со стороны на притихшую толпу разбойников. Оглянулась и сквозь туман в голове и глазах увидела, как лиходеи расступились, а посерединке мечется орущий не своим голосом Облом. Огромный детина хватался за голову и лицо, размахивал руками и верещал фальцетом, пытаясь отогнать. Мал! Буро-синяя птичка, маша крыльями со скоростью стрекозы, снова и снова кидалась на детину. Он беспощадно клевал Облома, выдирая у того клочья кожи, пучки немытых и нечесанных волос. Потом взвился повыше и стрелой кинулся прицельно на разбойника. Оглушительный рев на миг погасил все голоса. Прежде чем кобылка поскакала в теснину, ярко увидела, как дрозд снова вспорхнул в воздух, а следом за ним взвелась дорожка кровавых брызг, тянущаяся от морды Облома. Бандит, зажимая лицо руками, дико заорал, и его крик потонул в ропоте, ругани и испуганном гомоне толпы. «Силы небесные, помогите!» — проговорила ярко онемелыми губами, едва удержавшись в седле, поддавшей скорости лошадки. «Он что, глаз ему выклевал?» «Оба глаза!» — откликнулся Явор. «На кой дебилу зенки? Без них тише будет!» «Зачем ты так?» — сквозь зубовный стук пробормотала вдовица. «Зачем заставлять мало такое творить?» Явор повернулся, одарил спутницу взглядом, будто ледышкой мазнул по лицу. Ярко сглотнула, не в силах встретиться с колдуном глазами. «Малу нельзя приказывать. Мал мне не слуга». «А кто же он? Он...» «О!» Яра удивленно округлила рот и посмотрела, наконец, на парня. «Он твой... этот... как ты его назвал?» «Волшень, да». «А если бы его поймали?» — ужаснулась Яромира. «Не поймали бы. Его не видит никто». «Это ж получается, что у козлины этого глаза будто сами повылетали. Ох, силушки небесные! Постой!» — встрепенулась Яра. а почему я его вижу?» «Так уж ему хочется», — криво усмехнулся парень. «Он сам выбирает, кому показываться. И таких людей совсем немного». «Они людей?» «Встречнику этой гучей подобное зримо», — коротко отозвался Явор, тоном давая понять, что на сём тема исчерпана. «Не сокрушайся, что так вышла, ягодка. Этот тип давно смуту в шайке наводил. Очень ему не по нраву, что баба братвой командует. И он не один такой. А теперь, когда Розе деваться больше некуда и надо отсидеться тихо, этот недоделок только лишний шум поднимал. Разумным словом и прошением таких не угомонить». «Но Розе же там осталось. Не ополчатся на неё остальные. И всё из-за меня выходит», — нахмурилась Яра. «Она справится и наведёт порядок. Ей сейчас самое время твёрдость нрава и руки проявить и братушек приструнить. А Облом совсем гнилой тип, слишком много себе позволял. За такое должно следовать суровое наказание, чтобы другим неповадно было», — отрезал колдун. «И они запомнят и будут сидеть тихо, по крайней мере, пока я с настоятелем не разберусь». «Явор?» «М-м?» «Выходит, Мал недобрый?» «Мы с ним одного поля ягодки». Колдун тихо рассмеялся, и смех его пронёсся по ущелью многократным шепотком, отразившись от склонов гор.